стеклянный стакан, граненый, струнные сети и слова на ветер. Ночь холодная, выход черная, это значит ничего не светит. Ведь я знаю, что моя душа будто комната, в которой нечем дышать. Все предсказано, узлы развязаны, два пальца вверх, а стало быть, победа. Все пьют хором, я под забором, отличный парень в симпатичных кедах. И со мной всегда моя душа, будто комната, в которой нечем дышать. Днями длинными под осинами я лежал и чуть не дал там дуба. Песня спетая, жизнь раздетая в травы, брошена судьба, как шуба. Но ведь есть еще моя душа, будто комната, в которой нечем дышать. Струны порваны, всюду вороны что-то каркают и клювы прячут. Я слышу, пей, но возьми портвей на три, семерки принесут удачу, и ты забудешь, что твоя душа будто комната, в которой нечем дышать. Небо не было, только зеркало, тот, кто был в нем, тот дошел до точки. Ночь ненастная, выход в красное, и теперь уже ни дня, ни строчки, только вечность и моя душа, будто комната, в которой нечем дышать.